Часть пятая. Позволение. Примерка будущих событий. Разрешите себе сразу быть. Следующий важный компонент, дорогие, без которого никогда не произойдет осознанного творения и реализации, манифестации желаемого, это позволение. Я хочу поделиться с вами тем, как оно работает в нашей жизни. Позволение — мощная сила, которая берет с тонкого плана желаемое. Помните, я говорил, что духовный мир, тонкий план — это мир причин, где все зарождается. Там все сгущается от наших вибраций. А позволение — это рука, которая берет желаемое из духовного мира и приносит в плотный физический мир. Очень часто мы сами себе ставим вибрационные запреты на некоторые вещи. Очень часто своими мыслями, своей неуверенностью, мыслями и убеждениями мы сами ставим себе запрет на некоторые вещи. Как проверить, есть у вас позволение или нет? Если вы заходите в хороший магазин и чувствуете себя там неуютно, если вам не по себе в дорогом ресторане, хороший отдых вас тоже пугает, это не позволение. У многих людей, которые выросли в Советском Союзе, заниженная самооценка, чувство вины, недостойности. Это не для меня. Какие-то негативные настройки, негативные установки. И вы сами себе запрещаете легкость. Вы сами себе запрещаете здоровье. Вы сами себе запрещаете изобилие, считая, что вы это не заслужили. Дорогая, я хочу спросить, а для кого это все Творец сотворил? Для чего ты родилась в то время, когда есть изобилие всего, когда много разных технологий, много возможностей, если это все не для тебя? Творец вам говорит, вы рождены для наслаждения, для радости, чтобы проживать самые интересные, самые вкусные, самые интенсивные опыты, которые вам доступны. И если ты живешь без радости, если ты живешь без удовольствия, ты живешь неправильно, ты живешь мимо кассы. Что такое позволение? Это глубокое понимание, что прямо сейчас вы достойны всего того, чего хотите. Это глубокое понимание, что вам больше не нужны никакие условия, что вам больше не нужно преодолевать препятствия, чтобы быть кем-то или чем-то. Позвольте мне привести пример того, как мы не позволяем в своей жизни желаемого. Вначале я должна стать стройной и красивой, и тогда я себя полюблю. А такой я себя не люблю. Дорогуша, тебе не нужно полюбить себя прямо сейчас. Те женщины, которых особенно любят, это не самые красивые женщины. Их любят, потому что они любят себя. Или «мне нужно вначале сбросить 10 килограмм, чтобы у меня появился мужчина». Или «мне надо увеличить грудь, чтобы у меня появился мужчина». Ты можешь иметь мужчину и со своими лишними 20 килограммами. Если ты позволишь себе его иметь, он проявится на физическом плане. Я знаю массу стройных, красивых женщин, но они не позволяют себе иметь мужчину, и у них нет мужчин. Это не зависит от внешности. Еще пример непозволения. Сначала мне нужно стать святым, безгрешным, просветленным, и тогда я смогу проводить энерготерапию людям. Я знаю массу святых, безгрешных людей, которые не могут помочь даже собственной кошке. Я знаю обычных, порядочных людей, которые живут сердцем, у них есть недостатки, но они помогают избавиться от серьезных болезней. «О, мне нужно зарабатывать не меньше такой-то суммы, и только тогда я пойду в автосалон и посмотрю хорошую машину. О, мне нужно иметь огромный доход, и тогда я пойду к застройщику и посмотрю квартиру или дом. А сейчас, пока таких средств нет, зачем я туда пойду? О, мне нужно быть миллионером, чтобы я остановился в отеле 4 или 5 звезд». Непозволение — это когда ты говоришь «я должен сначала стать тем, а потом я буду этим», и ты себе этого не позволяешь. Дорогие, вопрос в студию. Как Вселенная тебе это даст, если ты даже боишься подумать об этом? Как Творец может тебе это дать, если ты боишься даже посмотреть в эту сторону? Как Источник тебе это может дать, если ты боишься даже потрогать это, подойти и рядом постоять? Если у тебя такой высокий уровень непозволения, никогда Творец и Вселенная тебе не могут чего-то дать, минуя твою веру. Если у тебя есть непозволение, это внутренний запрет. Вселенная не будет тебя насиловать. Если ты хочешь быть осознанным Творцом, то единственный выход — начать себе позволять. Позволять — это разрешить себе сразу быть, без всяких условий. Я разрешаю себе сразу быть. Другими словами, хотя к моей внешности есть вопросы, я люблю и принимаю себя уже сейчас. Хотя у меня есть лишний вес, я позволяю, чтобы мужчина проявился в моей жизни. Не нужно много денег, чтобы путешествовать, я пойду в туристическое агентство. Я стараюсь жить честно, я стараюсь жить по сердцу и относиться к другим людям как к самому себе, и поэтому я могу при помощи ангелов и потока Творца помогать людям. Мне не нужно быть миллионером, чтобы раз в месяц пойти в хорошее кафе или ресторан. Даже если у меня нет 10% от стоимости квартиры или дома, даже если у меня нет 10% на покупку автомобиля, я пойду в автосалон. Я сделаю тест-драйв, я посижу в салоне, я потрогаю там все. В этом случае я позволяю себе пережить этот опыт. Позволение — это сразу стать одним целым с желаемым в своих ощущениях и делать какие-то шаги в физическом мире. Если вы не пропустите это на тонком плане себе на физику, оно никогда не спустится в вашу реальность. Скажите вместе со мной. Я позволяю себе здоровье и легкость. Я позволяю себе изобилие и комфорт. Я позволяю себе все самое вкусное. Я позволяю себе все самое лучшее. Я позволяю себе прожить самые интересные и самые вкусные опыты, которые для меня сейчас в доступе. Дорогие, это не ваше дело, как это случится. Это не ваше дело, как это произойдет. Ваше дело — позволить себе это. Бог не может тебе это дать. Вселенная не может тебе это дать, если ты боишься на это смотреть, если ты боишься это потрогать, если ты даже в мыслях боишься себе это представить, если ты боишься об этом даже помечтать. У тебя непозволение. Поэтому даю вам домашнее задание. Начните себе позволять то, что раньше не позволяли. Позволение — это когда у тебя еще нет на это денег, возможностей, ресурсов, а ты мысленно это присваиваешь, примеряешь на себя. Ты мысленно себя в этом ощущаешь, и в этот момент ты показываешь Всевышнему, Вселенной, «Я этого хочу. Это будет моим». Начните ходить на массаж, начните ходить в спортзал, начните ходить к косметологу, ходить в хорошие магазины и мерить дорогую одежду, даже если сейчас не можете ее купить. Ходите в дорогие автосалоны и садитесь в машины, на которые у вас еще нет денег. Ходите, смотрите, какие квартиры и дома в городе продаются. Смотрите на это, трогайте это. Мысленно меряйте это на себя. Идите в турагентство, спрашивайте, сколько стоят путевки в путешествие, даже если у вас пока нет на это денег. В этом случае ты позволяешь это себе. В этом случае в духовном мире ты примеряешь это на себя. В этом случае ты поднимаешься вибрационно в ощущениях. У тебя появляется сознание обладания этим, и это начинает ощущаться близко, реально, и оно начинает двигаться в твою сторону. Позволение — это мощная сила, которая берет желаемое из мира духа, из тонкого мира, и материализует в мир физический. Много лет назад я смотрел на видеокассетах сеансы сильного африканского целителя. Он возлагал руки, и люди вставали с инвалидных колясок, очищались от темных сущностей, у женщин исчезали миомы. И я начал примерять его действия на себя, представлять, что я на его месте, и это дало результат. Когда ты себе позволяешь что-то, в духовном мире ты словно открываешь руки, и Творец из своей сокровищницы дает тебе это. Знаете, когда коты хотят захватить территорию, они ее метят. Друзья, некоторым из вас давно пора пометить территорию. До того, как мне исполнилось 38 лет, мы жили в съемной двушке с семьей из 4 человек с кошкой и собакой. Я работал менеджером, и каждый день был похож один на другой. И вот однажды я осмелился позволить себе помечтать. Я представил, что у меня будет свое жилье, что я буду ездить по городам и странам, что у меня будет школа, и мне не нужно будет идти на эту работу, где на меня кричит шеф. Я начал себе позволять. Да, в этот момент ум сопротивляется. Он говорит, все это фантазии. Дурень думкой богатеет. Но позволение не идет из разума. Позволение идет из сердца. Разум будет постоянно включаться. Как это произойдет? Как это может случиться? Слушай. Как это случится и как это придет, это не твое дело. Твое дело — позволить себе ощутить это, примерить, почувствовать, потрогать, пометить. Остальное сделают Вселенная и Творец.